Глава 8. 27 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Дальше ехать пришлось медленнее. Пушка и ее передок были оснащены деревянными колесами без всяких рессор, а потому свыше 10-15 км в час двигаться оказалось опасно. Нет, конечно, можно и больше разогнаться, да вот беда. Колеса у них развалятся, в лучшем случае. «Подъезжаем», — буркнул себе под нос Максим, посматривая на карту. А потом Чеху. «Тормози». Колонна остановилась. Поручик вышел и, встав так, чтобы его хорошо было видно всем, громко заявил. «За лесом лагерь для военнопленных. Временный. Сколько там людей, неизвестно. Сколько их людей защищает, тоже неизвестно. Их освобождение — риск и авантюра. Но это нужно сделать. От вас жду собранности, внимательности и готовности действовать решительно. Наша задача — перебить охрану и освободить людей. Потом мы уходим». «Почему?» — выкрикнул кто-то, не показываясь. Но не узнать Хоботова было сложно. «Потому что мы не можем действовать вместе с ними. Мы — моторизованное подразделение. Мы быстры, мы подвижны. Мы можем за пару часов проезжать столько, сколько пехота идет в сутки. Оставшись с ними, мы потеряем все наши преимущества, практически ничего не дадим им». Митинг получился короткий, не больше 5 минут. Не в традиционном русском смысле «митинг», а в англосаксонском. Просто рабочее собрание. Собрание, встреча, заседание. На английский язык можно перевести в том числе и как «митинг», происходящее от глагола «meet» — «встречаться». Справедливости ради нужно отметить, что «митинг» в значении, собственно, «митинга» тоже так можно перевести. Но тут не стоит забывать о том, что политический митинг и политическая демонстрация в англоязычной среде — это все-таки разные вещи. Да и смысл политических митингов не заключался в публичной демонстрации своей позиции или требований. Слово-то в свое время заимствовали, да, как обычно, с творческой обработкой известным местом. Поручик инструктировал людей, объясняя не столько их конкретные задачи, сколько общую идею и формат действий. Что было там за поворотом, загадка, требовалось импровизировать. Добился понимания, и только после этого вернулся в кабину грузовика, приказав трогать. Полковник спал. К счастью, полковник крепко спал. Максим сильно переживал, что тот начнет возражать и что-то требовать, или того хуже, приказывать. В принципе, можно было бы остаться и с пленными, качественно их усилив. Но поручик не хотел идти никому в подчинение. И потому что это прямо противоречило его оперативным интересам, и потому что немало сомневался в способностях местных командиров. За время увлечения реконструкции наслушался всякого. Да и вообще, медленно, километрах на 7-8 в час, колонна грузовиков выехала из-за поворота лесной грунтовки. Моторы подвывали. Максим нервно вертел в руках пистолет, потирая рифленую щечку рукоятки. Пленных согнали в загон для скота, позволив укрыться под навесами. Конвоиры же заняли 2 домика рядом. Ну и на крыше 3 наблюдателей посадили, дабы предупредить бегство заключенных. Да, загон был обнесен колючей проволокой, но все одно могли просочиться. Дистанция 50 шагов. Пленники подошли к забору и тоже любопытствуют. Появление грузовиков могло означать всякое, в том числе и то, что их, наконец, покормят. Наверняка ведь не кормили еще с момента пленения. «Проклятье!» — прошипел Максим. А потом, набрав в легкие воздуха, что было силы, заорал. «Ложись!» Это был условный, оговоренный сигнал для начала атаки. Застрекотали оба пулемета, захлопали винтовки. 2 секции немецкого пехотного взвода, которые располагались перед воротами, положили очень быстро. Настолько, что с их стороны только 2 или 3 выстрела прозвучало. Да и те непонятно куда. Они были не готовы. Жарко же. Тыл. Ландвер. Вот бойцы и сидели под навесом, тем, что повернут к дороге, а не к пленникам. Кто просто дремал, кто жевал чего-то, кто пытался писать то ли письмо, то ли черкать что-то в записной книжке. Ну а что? Около 80% личного состава немцы старались набирать из горожан. Поначалу, во всяком случае. Поэтому уровень образования их был не так уж и плох. Бой кончился быстро. Точнее, расстрел. Минуты не прошло, как все затихло. Максим спрыгнул с грузовика на землю, оправил форму, сделал несколько шагов вперед, и тут из левого домика выскочили трое заспанных бойцов. Поручик отреагировал быстрее, чем пулеметчик. Плавным шагом он ушел чуть в сторону, перехватывая пистолет двойным хватом. Бам-бам-бам! Три пули, три пораженные тушки. На дистанции в 5-6 метров скоростная стрельба по таким крупным мишеням была чистой забавой, во всяком случае для Максима. Двое быстро затихли, а третий никак не мог отойти, захлебываясь собственной кровью. «Бам!» — выстрелил поручик, пуская ему контрольную пулю в голову. Сменил магазин в пистолете и начал отдавать распоряжение. Замок с ворот сбили очень просто. Велели пленникам отойти от ворот и прошлись по этому висящему дружку очередью, разворотивший не столько замок, сколько его крепление. Очень популярный прием в кино, подвергаемый жесткой критике. Ведь пули с твердым сердечником очень легко рикошетят от твердых поверхностей. Да вот беда. На 1914 год на вооружении русской армии было только два типа пуль. Тяжелая тупоконечная и легкая остроконечная. И обе они представляли собой кусок свинца в мельхиоровой оболочке. То есть пустить эти легко сминаемые пули в рикошет было практически невозможно. Чем поручик и воспользовался. Искать ключи или возиться с тросом было слишком долго. «Кто здесь старший?» — обратился Максим к пленным. Из толпы вышел мужчина лет за 40 с богатыми пышными усами. Мундир полковника. На груди Владимир с мечами 4-й степени и пара других, менее значимых в текущей обстановке наград. «Здравия желаю!» — козырнул поручик. Сделал 5 шагов и, достав из планшета карту, сразу перешел к делу. «Мы вот здесь», — указал он точку на карте, — «вот тут временный полевой склад трофеев. Там есть несколько пушек и пулеметов, много боеприпасов. Отсюда, если по прямой, верст 6. По дороге, конечно, больше. Я вам оставлю 30 винтовок, один пулемет и 10 ящиков с патронами. Дальше уже сами. Вопросы?» Полковник промолчал, буравя взглядом Максима. Тот вел себя слишком дерзко, даже для столь неоднозначной обстановки. «Могу оставить ящик гранат, РГ-12», — после небольшой паузы добавил поручик, как ни в чем не бывало, смотря в глаза полковнику, с абсолютной уверенностью и даже какой-то легкостью. Тишина. «Ну, как знаете», — пожав плечами, ответил Максим и, развернувшись к своим, крикнул. «Восков!» «Я!» «Разгружай! Пулемет! 30 винтовок и 10 ящиков патронов. И гранаты!» — наконец произнес полковник. «И гранаты!» — крикнул поручик, едва заметно улыбнувшись уголком рта. Но лишь вернув себе невозмутимость, повернулся к полковнику и продолжил. «Охрану лагеря мы перебили, в основном. Кое-кто разбежался. Большей частью — технический персонал. На подходе к полевому складу мы расстреляли конвой из 7 подвод. Кто-то из личного состава мог уцелеть. В общем, желаю успеха. И да, постарайтесь не медлить. Мы, конечно, пошумим в сторонке, отвлекая внимание и давая вам шанс спокойно добраться до склада, но черт его знает, как все выгорит. Честь имею!» — козырнул Максим щегольски, щелкнув каблуками, развернулся и направился к грузовику. «По машинам!» — рявкнул он с подножки, возвращая бойцов охранения в чрево грузовиков. Полминутная задержка, и вот уже автомобили, взревев мотором на перегазовке, начали разворачиваться. Благо, что лужайка перед воротами вполне это позволяла. «И что это было?» — озадаченно спросил полковник, когда последний автомобиль скрылся за поворотом лесной дороги. «Хорошо стреляет», — не впопад отметил капитан, стоявший все это время рядом. Временный пункт накопления пленных еще не претерпел сортировки, не успели раскидать людей. Вот офицеры вперемешку с нижними чинами и находились. «Господа», — произнес второй капитан, — «а вы не заметили нашего Льва Евгеньевича?» «Хоботова?» «Так точно-с. Он в первом автомобиле за левым пулеметом стоял. И стрелял». «Лев Евгеньевич?» — удивился полковник. «Этот военный философ был достопримечательностью корпуса. О нем многие офицеры знали. Да и сидя по штабным делам, примелькался». «Да, точно-с. Стрелял. И глаза такие стеклянные, словно и не он вовсе. А потом гляжу, нет, он». «Невероятно», — покачал головой полковник. «Причем, что любопытно, перед ними на земле лежало оружие, но никто так и не вышел. В ступоре пребывали. И лишь спустя долгую минуту, увлеченные приказом полковника, пленные, бывшие пленные, зашевелились. Все произошедшее выглядело очень неожиданно и не укладывалось у них в голове. Максим тем временем двигался дальше. Проскочили маленький, ничем не примечательный, не то городок, не то поселок. Прямо вот так, не сбавляя ходу. Миновали развилку. Мост через не то ручеек, не то речушку. Выехали на небольшую возвышенность и остановились. Вдали, почти у самого горизонта, двигалась большая маршевая колонна, как бы и не батальона. Все было при ней. И передовой дозор, выдвинутый на 500 метров, и фланговые бедолаги, идущие по полям, и обоз имелся, плетущийся в хвосте. Поручик вышел из автомобиля и с минуту изучал эту пехотную колонну в бинокль. «Восков!» «Я!» «Отцепляй пушку!» «Есть!» «Максим Федорович!» — подал голос Хоботов. «Что вы задумали?» «Да пошумим маленько. Надо ребятам помочь. И, Лев Евгеньевич, подайте мне, пожалуйста, ту книжицу, что я просил вас прихватить». «Таблицы стрельбы?» «Да». Минут через пять тяжеленную трехдюймовку отцепили от передка и, развернув, выкатили рядом с первым грузовиком. Но так, чтобы она была в тени грузовика и в глаза издалека не бросалась. «Восков, распорядись доставить все 4 шрапнельных снаряда и ключ установки дистанции». «Есть», — козырнул он и ускакал с парой бойцов к зарядному ящику. «Так-так», — задумчиво пробубнил себе под нос Максим, напряженно вспоминая из своего учебного курса методы определения дистанции без дальномера. «Дистанция. Дистанция около 6 километров. Да. Лев Евгеньевич, что скажете? Сколько до противника?» Хоботов с полминуты молчал, изучая противника в превосходный германский бинокль, а потом произнес. «Не могу сказать, Максим Федорович, не силен. Да, где-то около 6 верст. Очень похоже на то», — произнес Хоботов, в очередной раз вызывая у поручика понимание. Опять прокололся. Километры-то, конечно, в России до революции вполне употребляли, но неофициально. А так-то в ходу были версты, употреблявшиеся в разговорной речи не одно десятилетие даже после ввода официальных километров. «Восков, поставь к каждому выстрелу по бойцу. Пусть на руках его держат снарядом вверх. И еще одного с ключом. По команде», — начал инструктировать поручик своих подчиненных. Ничего хитрого и сложного от людей не требовалось. Каждому была поставлена своя, предельно простая, можно даже сказать, примитивная задача. Боец держал выстрел и ждал, когда установщик задержки ключом повернет бегунок на нужную отметку. Накинул ключ по посадочному гнезду и повернул до нужной цифры на отметке. Что может быть проще? После чего выстрел требовалось запихнуть в зарядную камеру пушки. И тут уже и сам Максим был вынужден помочь, открывая-закрывая затвор. Он в свое время пробовал несколько раз на реконструкции. И наводить, и заряжать, и стрелять. Холостыми, правда, ну, да неважно. Главное в этом деле – действовать быстро, пока противник не разбежится по полю. У трехдюймовки очень уж узкий пучок шрапнели. Более-менее толково работает только по таким вот колоннам. очень специфическое орудие, рожденное в эпоху кокаиновых грез. Пока возились, противник сколько-то прошел пешком. Метров 200-300. Но при изначальной оценке, по схеме плюс-минус лапоть, это мало влияло на оценку дистанции. Где-то около 6 километров. Максим еще раз посмотрел в бинокль. Сверился с данными из таблицы стрельбы и, наведя орудие, скомандовал заряжать. Лязгнул затвор, захлопываясь за гильзой снаряда. Поручик демонстративно перекрестился и, буркнув «Прими за лекарство», выстрелил, дернув за шнурок. 6000 метров! Снаряд классической трехдюймовки образца 1902 года летит около 18-19 секунд. Поэтому наш герой успел не только открыть затвор, выбрасывая гильзу, но и встать, прильнув к биноклю. С небольшим недолетом в воздухе вспухло белое облачко шрапнельного взрыва. «Заряжай!» — крикнул Максим стоящему рядом бойцу со снарядом. После чего, не корректируя, выстрелил еще раз. «Еще! И еще!» Благо, что все 4 снаряда были выставлены на одинаковое замедление. А терять время и ловить миллиметры ему сейчас не хотелось. «Восков!» «Я!» «Пару фугасов принесите!» «Есть!» — козырнул младший унтер-офицер и резво ускакал с каким-то рядовым под мышкой. А поручик тем временем изучал результат стрельб. С дистанции они немного промахнулись, судя по всему. Взяли с небольшим недолетом, но узкий и плотный пучок шрапнели сделал свое дело. Должен был сделать, так и не понять. Пехота противника залегла, кто убит, а кто просто валяется, не разобрать. Принесли и зарядили фугас. Небольшая корректировка угла возвышения и выстрел. Еще корректировка. Еще выстрел. Нужно было и по обозу пройтись. Оставить, так сказать, свой след. «Ну все, сворачиваемся», — скомандовал поручик. «Восков, орудие вернуть на передок». Люди засуетились, а сам он так и стоял, наблюдая в бинокль за тем, что происходит там, на другой стороне поля. Наконец ему отчитались о готовности. Он спокойно убрал бинокль в чехол, сел в грузовик и развернул колонну в обратную сторону. Минули мост, достигли развилки, повернули на новое направление, избегая встречи с отрядом освобожденных пленных, и, проехав всего с километр, остановились в лесу, прямо на дороге, оправиться, покурить, перекусить и подумать, что делать дальше. Вот так же бесцельно шляться по округе и хулиганить? Нет, конечно, подход соловья-разбойника хорош, если в основе твоей стратегии лежит отсутствие всякой стратегии и хоть сколь-либо вменяемой логики, то предсказать твои поступки крайне сложно. Ты ведь в этом плане мало чем отличаешься от обезьяны с гранатой. Но Максима это не устраивало. В нем проснулся азарт. Глупый, опасный и бессмысленный азарт. У него ведь получалось. Получалось. А вместе с азартом пробудилось и тщеславие, нереализованное в прошлой жизни. На уровне эмоций. И не только оно. Он посмотрел, как бойцы вытащили полковника и чуть оттащили его в сторону, дабы тот мог оправиться. Пьяный после операции, бузил слегка. Сам хотел. Стыдился своей немощи. Вот солдатики и подсобили. Перевел взгляд на какой-то шум. Младший унтер-офицер Восков проверял повязку портянок у рядового Игнатюка. Тот опять их неправильно нацепил, вот под руководством унтера и исправлялся. Хмыкнув, поручик поискал взглядом Хоботова. Лев Евгеньевич о чем-то увлеченно беседовал с поляком и чехом на немецком языке. Вполне доброжелательно, надо заметить. «Да, дела», — тихонько буркнул он себе под нос. В кассе отряда уже скопилось 490 рублей и почти 7000 германских марок, частью золотом и серебром, плюс чуть за 2000 рублей в его лопатнике, которую он для проформы набил оригинальными купюрами. Там, в далеком будущем. Благо, что стоили они очень недорого. То ли залежи их где обнаружили, то ли наладили выпуск прекрасных фальшивок. Так или иначе, выходил вполне солидный капиталец для начала новой жизни где-нибудь в Парагвае или Чили. Если и уходить, то сейчас. Разделить отряд для решения сложного задания, отъехать на одном автомобиле подальше, перебить сопровождающих, не ожидающих такой подлости, и исчезнуть. Просто исчезнуть. Пришел из ниоткуда и ушел в никуда. Разумный поступок. Здравый. Но Максим умудрился, если не прикипеть, то слишком притереться к этим ребятам за столь непродолжительный период времени. Даже вечно подозрительный взгляд полковника его не смущал. Можно и не творить подлости. Дождаться ночи и тихо уйти. Благо, что постовые так себе. Но бросить их здесь и сейчас значит убить рукой германца. И Максиму было стыдно не то что действовать так, а даже и думать. Глупость. Сущая глупость. Но поручик четко и ясно понял. Не сможет он вот так поступить. Но тогда что делать? Время-то не ждет. Совершенно очевидно, что немцы уже знают о расстреле артиллерии маршевой колонны пехоты у себя в тылу. Потери там вряд ли значительные. Артиллерист из Максима плохой, но сотни полторы-две должно было намолотить убитыми и ранеными. Слишком плотно они шли. А может и побольше. Почти наверняка пошел обратный отсчет их вольных прогулок. Здесь не так много дорог, чтобы бесконечно по ним убегать от противника. Да и густая телеграфная сеть немцам серьезно облегчит дело. Обложат ротами Ландвера, навяжут затяжной бой, подтянут резервы и размажут в сопли. Уходить в леса? Глупо. Здесь кругом враждебное население. Поддержки не будет. Ему требовалось наметить достаточно значимую цель. Весомую, большую и очень быстро достижимую. Поэтому, тяжело вздохнув, Максим закинул в рот кусок хлеба и сел на подножку грузовика, чтобы поработать с картой. Той самой, на которую с такой любовью заносил пометки и пояснения коменданта. Ничего внятного в голову не шло. Крупных рек в зоне действия не было. Да, имелась Висла, но она была слишком далеко в стороне. В принципе, можно было прокатиться и туда, взорвать основные мосты, попытаться во всяком случае. Однако в оперативной перспективе это ни на что не влияло бы. Восьмая армия Гинденбурга вполне могла завершить свою операцию окружения и разгрома второй армии Самсонова на своих ресурсах, ведь боеприпасов у них в оперативном тылу более чем достаточно. Да и связь с крепостью Кенигсберг не нарушена. Если что, подвезут оттуда по железной дороге. А больше значимых коммуникаций и нет поблизости. Но если не коммуникации, то что? Может, как советовал Федор Федорович Ушаков, сбить капудан Пашу, расстраивая немцам весь строй? Ведь при штабе корпуса значимых сил в охранении обычно не держит. Благословенные времена. Одна беда. Где стоит штаб корпуса, комендант не ведал. Сам же поручик в бытность изучения вопроса смотрел только общие карты. Дескать, тут такая-то армия, там такая-то. И тут Максим расплылся в улыбке. Комендант ведь получал приказ сообщать обо всех неприятных неожиданностях в комендатуру одного неприметного городка. С какой-то стати? Тем более, что и стоял он очень недурно для управления войсками. Да, контрнаступление немцев началось еще вчера, а значит, и штаб корпуса должен был уже съехать, дабы поспевать за продвигающимися вперед войсками, но вряд ли он успел выехать весь. Наверняка хватало тыловых сотрудников, которые только перевозили бумаги, куда следует.